Глава 7. Локация «Арена богов». Серафим, тебе доступны следующие классовые усиления. Укрепление тела 11, жертва 153 600 сил воли. Сияние разума 10, жертва 144 000 сил воли. Величие духа 6, жертва 115 200 сил воли. Мысленно активирую все три классовых усиления, и перед глазами появляется очередная надпись. Серафим, усвоен талант укрепления тела 11. Модификация – бронзовая кожа. Время адаптации таланта – 2 часа. Серафим, усвоен талант сияния разума 10. Модификация – вторая метаморфоза. Время адаптации таланта – 3 часа. Серафим, усвоен талант величия духа 6. Модификация – познавший силу. Время адаптации таланта – 2 часа. Что ж, потрачено 400 с небольшим тысяч сил воли, и скоро меня ожидает очередная мутация. Дело осталось за малым – закупить зелья, расходники к оружию и остальное по мелочи. «Второй, иди сюда, помогать будешь!» – позвал я двойника. «Иду, первый!» – отозвался тот из гостиной комнаты. Прежде чем попасть в личную зону отдыха, я вернулся в мир света, и там подобрал меч одного из трех паладинов. Привязав его к себе кровью, торжественно вручил оружие двойнику, с которым он и провел последние пару часов, лишь несколько минут назад вернувшись с тренировки. «Вытаскивай на крыльцо», — я указал второму на связке со стрелами. «У нас пара часов, чтобы все подготовить». Мы уже заканчивали выносить припасы из конструктора, когда перед глазами вспыхнула алая надпись. «Мондус де Вита, миры жизни, прекратили существование. Серафим, Вия, хозяйка жизни, добровольно приносит себя в жертву стихии воли. Принять? Да? Нет?» Не раздумывая, нажимаю «да», и в следующую секунду перед глазами вспыхивает очередная надпись. «Смерть увеличила свое влияние на 12%. Жизнь теряет статус полноценной стихии». «Твою мать! Что вообще происходит?» Я замер на месте. Что это было? «Второй, выноси остатки запасов! Мне нужно разобраться, что да как!» Затребовав игровую статистику за последний день, я вчитался в строки, надеясь получить хоть какую-то информацию. «Получено осколков души. 2 936 700. Целостность искры повелителя – 200 единиц. Открыт доступ к божественному конструктору. Текущий ранг – эпический, 4-звездный. Текущее место в рейтинге истинных игроков – 1. Текущее возвышение – игровой рейтинг. Прогресс игрового рейтинга – 5 из 8. Карма – повелитель воли. Стихия – воля. Ядро души – 6-звездная, владыка. Душа – 5-звездная, адепт воли. Первое крыло – 5-звездная, тень костяного дракона. Второе крыло – 4-звездная, сумрачный удар. Венец – 3-звездный, мародер. Ранг – повелитель воли. Путь развития – повелитель воли. Звание – истинный игрок. Очки игрового рейтинга – божественное преобладание. 14 695 136 из 100 000 000. Божественная суть – демиург реальности. Естественный суточный прирост сил воли. 15 тысяч – ранг 7. 10 тысяч – вассал 2 уровня, дает 5 тысяч сил воли в сутки. 10 тысяч – вассал 3 уровня, дает 10 тысяч сил воли в сутки. 20 тысяч – вассал наместник 1 уровня, дает 20 тысяч сил воли в сутки. Текущее значение сил воли – 627 тысяч. Уровень наполнения ядра души – 627 тысяч из 1 050 000. Серафим, ты занял 1 место в рейтинге. Сила воли становится эталонной. Остальные стихи уступают ей согласно изначальному потенциалу в Людом Мунде, мирам игры. Истинное имя – Серафим, скрыто. Личное имя – Максим. Игровое имя – Угнетатель. Количество действующих вассалов – 4 из 15. Количество наместников – 1. Истинное имя наместника – Антистас, скрыто. Личное имя – Самиэль. Количество союзников, признавших старшество воли – 1. Личное имя союзника – Степан. Количество действующих слуг – 134 из 150. Количество божественных слуг – 1. Количество установленных алтарей – 2 из 6. Количество установленных великих алтарей – 1 из 1. Количество алтарей воли, принадлежащих вассалам – 2 из 15. Множитель получаемых осколков душ – 7,5. Серафим, ты полностью собрал ключ, открывающий сердце Мунди Экс Волюнтате – мира воли. Награда – возможность распечатать Мунди Экс Волюнтате – мир воли. Третья сфера трехзвездной керасы – кора перворожденного дуба – сформирована. Открыта новая способность, улучшена уже имеющаяся. Отражение, пассивное. Описание. Один раз в 6 часов Кираса блокирует один удар, нанесенный холодным оружием не выше 4-звездного эпического класса. Стойкость, пассивная. Описание. Один раз в 6 часов Кираса отразит заряд огнестрельного оружия не выше 4-звездного эпического класса. Блок, пассивное. Описание. Один раз в 6 часов Кираса отразит одну вражескую способность не выше 4-звездного эпического класса. Прогресс второй сферы 2-звездного браслета Хронос 4 из 50. Прогресс третьей сферы 4-звездной личины человека Сержо 4 из 50. Прогресс первой сферы 3-звездного плаща Серы 19 из 20. Серафим, твоя чистота души достигла предела 4000%. Открыт доступ к Хортус Людом Мунди, сад мира игры. Профессии. Картограф 3-го ранга. Достигнут прогресс в развитии профессии. Открыто новое умение, улучшено старое. Первое. Видение в пути. Особенности умения. Обнаружение живых, нечисти и нежити в радиусе 150 метров, независимо от преград. Время действия 3 часа. Стоимость активации 5000 сил воли. Ограничение. Использование не чаще одного раза в 12 часов. Второе. Маскировка. Особенность умения. Использовавший маскировку не отображается на карте у противников, использующих видение пути. Оружейник 3-го ранга. Прогресс профессии 12580 из 25000. Задание достичь ранга магистра воли самостоятельно выполнено. Награда. Серафим, ты стал истинным повелителем воли. Для получения доступа к возможностям повелителя воли необходимо распечатать Мунди Эксвалентате, мир воли. Серафим, ты повысил свой ранг до магистра воли. Получен ключ, открывающий Мунди Эксвалентате, мир воли, для адептов других стихий. Доступно посещение Дивина на 900 центру, божественного информатория. Ограничение 6 минут в сутки. Награда 2 применения способностей божественных сфер. Серафим, Творец не видит тебя, но он хочет твоей смерти. Морса не видит тебя, но хочет твоей смерти. Создатель не видит тебя, но он покорен твоей воле. Неизвестная не видит тебя, но она желает примкнуть. Червь не видит тебя, но он жаждет твоей смерти. Император не видит тебя, но он хочет твоей смерти. Получено преимущество перед стихией порядок. Скрыто. Из списка пропала Вия. Зачем она это сделала? Насколько я помню, эта хозяйка смерти проигрывала и была почти вытеснена из Тикса. Что здесь не так? Перед глазами вспыхнуло еще одно сообщение. Серафим, достигнуто предельное количество слуг. Черт, да они же там одурят скоро от голода. Дошла до меня простая истина. Сделав запрос, сколько бойцов у меня находится в зоне возрождения, я присвистнул. Кроме Крата там находились все. В голове всплыли слова Черного, убеждающего меня, что он друг. А ведь это он отправил моих бойцов в зону воскрешения. Но в этом есть один плюс. Новобранцы, скорее всего, не загибаются от голода. У нескольких бойцов из отряда обязательно должны были остаться припасы в вещмешках. Первый. В стеллаже осталось 4 больших кристалла. Их тоже забирать? Спросил у меня двойник. Твою же бабушку! У меня имеется запас силы воли. И это здорово. Пусть останутся. Это моя ноша. Я посмотрел на хронометр. Пара минут до полной адаптации двух параметров. Что ж, подождем. Второй, приготовь фляжку с водой. Возможно, придется меня отпаивать. На всякий случай сел, чтобы не упасть, потому как адаптация духа последние 3 раза проходила с последствиями. Ну, понеслась. Серафим, модификация бронзовая кожа полностью усвоена. Внешнее проявление – бронзовый оттенок кожного покрова. Эффект бронзовой кожи. Игнорирование дистанционного оружия до редкого класса включительно. Серафим, талант, познавший силу, полностью усвоен. Отныне ошибка усвоения. Идет считывание данных. Идет поиск альтернативы. 3, 2, 1. Альтернатива таланту, познавший силу, владение миром 4. Талант владения миром 4 полностью усвоен. Текущая интеграция законов Людом Мунди мира игры в ауру Серафима составляет 47%. По достижении 50% интеграции законов Людом Мунди мира игры в ауру откроется доступ в «Информация недоступна». Серафим, отныне твари всех миров игры с вероятностью в 47% при сражении примут твою сторону. На этот раз обошлось без боли, но я точно знал, метаморфоза разума мне точно вылезет боком. Что ж, пора открывать свой мир. И я пожелал открыть. Тут же перед глазами вспыхнуло сообщение. Серафим, ты по праву повелителя воли вошел в Мунди Эксвалентате, мир воли. Желаешь ли открыть свой мир для других стихий? Да, нет. Нажимаю «нет», и перед глазами вспыхивает алая надпись. «У Людо Мунди мира игры пришла воля. Мунди Экс Валентатте мир воли закрыт для посещения. Серафим, получен дар одной стихии. 200 тысяч сил воли. Все наместники, вассалы и слуги призваны в Мунди Экс Валентатте мир воли. Серафим, твой ранг командира равен Богу. Число бойцов по твоим командованиям не ограничено. Серафим, получено 4 ключа от свободных миров. Желаешь присоединить их к Людо Мунди, мирам игры? Да? Нет?» И тут же новое, уже большими багровыми буквами. «Сообщение от Эффектор. Внимание, истинные игроки! Активирована директива «Арена богов». Через 2 часа каждый истинный игрок будет перенесен на арену со своим отрядом. Численность отряда формируется согласно рейтингу истинных игроков. Условия прохождения арены – завладеть 7 кубками стихий. Ограничение. Первое. Каждому дается только одна жизнь. Смерть несет с собой окончательное разоплощение. Второе. Способности сфер, крыльев, оружия, артефактов, а также умения классов на 100% доступны только истинным игрокам, на 50% наместникам, на 10% вассалам. Третье. Стоимость применения способностей и умений увеличивается 10-кратно. Исключение. Способности демиурга, классовые умения, прошедшие метаморфозу. Четвертое. Ежедневный суточный прирост сил не действует на арене. Пятое. Каждый истинный игрок, его наместник, вассал и слуга может взять с собой ровно столько веса, сколько сможет унести без напряжения. До старта арены богов осталось 1 час 57 минут 30 секунд. «Повелитель!» – раздался с улицы голос Назара. «Повелитель, ты здесь?» «Иду!» – крикнул я и поспешил на веранду. По пути приказал двойнику. «Второй, ты знаешь, где что лежит. Будешь руководить раздачей вещей, зелий и боеприпасов». Выскочив на веранду, я быстро пересек ее, сбежал по ступенькам крыльца и замер, увидев перед собой толпу народа. Чуть в стороне стояли уже знакомые мне бойцы, их я лично приносил в жертву воли. Рядом с ним располагалась группа, состоявшая в основном из эльфов и гномов. Позади держался еще один отряд, самый малочисленный, в нем были только люди, их возглавлял Крат, и со всем особняком держалась одинокая фигура, даже отсюда. «Самиэль, Карл и Крат! Соберите у всех бойцов имеющиеся активаторы и передайте мне. Затем разделите лучников, арбалетчиков и всех, у кого имеется огнестрельное оружие. Отдельно создайте группу с безоружными бойцами и сделайте список, какое оружие требуется и сколько единиц. Старшим назначаю Карла. Времени мало, шевелитесь!» Я перевел дух и продолжил. «Эрая, Вия и Назар, за мной!» «Хорошо, когда тебя слушают и беспрекословно выполняют все приказы». Через 10 минут Карл принес мне в большом вещмешке активаторы и список необходимого оружия. К этому времени Вия и Рая перешли в подчинение второго, а Назар разбирал боеприпасы к огнестрелу. Увы, самым технологичным оружием в конструкторе являлись арбалеты, и тех оказалось всего 3 штуки, иначе я бы по максимуму обеспечил свой отряд огнестрелом. Собранных активаторов хватило на 10 единиц оружия, пару кожаных кирас и на дополнительные 60 эпических зелий регенерации. Закончив с покупками, я забрал из стеллажа сосредоточие воли и покинул конструктор. Снаружи уже вовсю кипела работа. Эрая раздавала связки со стрелами и болтами, Вия распределяла аптечки с зельями, а двойник выдавал сухпаёк. «Самиэль, Крат, Назар и Карл, пройдемте в гостиную!» – позвал я вассалов и наместника. Едва все 4 зашли за мной в дом, тут же отдал очередной приказ. «Отберите 11 лучших бойцов, имеющих хорошие боевые способности. Я назначу их вассалами. Сразу предупреждаю, мне не нужны споры, мне нужны сильные воины. Все, через 10 минут бойцы должны быть здесь, а через 30 минут весь отряд должен быть готов к отправке». Подбор и назначение вассалов занял еще 20 минут. Затем я вызвал к себе Вию, уже закончившую раздавать зелье. Разговор получился коротким. «Вия, как получилось, что ты оказалась здесь, мы обсудим позже. Сейчас мне интересно другое. Какими способностями ты владеешь в большей степени, боевыми или мирными?» «Я хороший целитель и, соответственно, сильный противник для нежити. Есть защитные способности». «Хорошо, значит, будешь прикрывать Крата и меня. Моя главная ударная сила нашего отряда. Свои способности демиурга использовать сможешь?» «Да, пару раз могу использовать массовое целительство или 4 индивидуальных», ответила бывшая хозяйка жизни. «В обоих случаях главное вовремя использовать...» В этот момент меня скрутило так, что я аж заревел от невыносимой боли. «Твою бабушку, что вообще происходит? Почему внутри моего черепа словно разожгли кузнечный горн, и сейчас на нем кто-то плавит свинец?» Все вокруг поплыло. Откуда-то издали слышался испуганный голос Вии, а боль все продолжала нарастать. А затем меня словно выдернули из тела, а весь обзор перекрыла надпись. «Серафим, вторая метаморфоза полностью активирована. Все улучшения разума закреплены и переведены в разряд естественных. Обнаружены следующие ветви развития. Ментальная сфера, пассивная способность, дает полный иммунитет к любым ментальным воздействиям до ранга демиурга включительно. Внешние проявления отсутствуют. Ментальный удар, пассивная способность, преобразует любое ментальное воздействие противника в приказ воли, умение дезориентирующее атаковавшего на одну минуту. Внешние проявления отсутствуют». Стоило прочесть текст, как сознание вновь вернулось в тело и боль навалилась с новой силой. Сквозь нее доносились знакомые голоса. Кто-то требовал зелье, кто-то требовал зелье, кто-то использовать исцеление. На миг мне стало легче. По телу словно прохладная волна воздуха прошла. Но затем боль опять вернулась. Внезапно сквозь шум я четко и внятно услышал слова деда. «Эк, тебя перекорежило, парень. Так уж и быть, хлебни мои настойки. Но они больше пары глотков. Остальное выпьешь на арене. А вообще молодец, все правильно сделал. Главное, не сдохни от случайной стрелы или шальной пули. Слишком много разумных надеется на твою победу. Не подведи». Руки едва слушались. С трудом нащупал флягу, рывком сорвал ее с пояса и попытался отвинтить крышку. Тут же чьи-то заботливые руки помогли мне. И через секунду губ коснулось горлышко. Глоток второй, и я пытаюсь отвернуться, помня наставление деда. По горлу прокатывается волна жара, огненным комом упав в желудок, и в следующую секунду боль начинает отступать, а зрение возвращается. Сразу же бросаю взгляд на хронометр. 20 минут до переноса. Твою мать, это сколько ж провалялся? «Самиэль!» Мой голос необычайно хриплый. «Отряд готов к переносу!» «Да, повелитель». Наместник, как всегда, выглядит невозмутимо. Так, еще одно важное уточнение. «Крат, твои бойцы не будут против, если ими станет командовать кто-то другой?» «Нет, повелитель». «Да они что, сговорились, что ли? Нет, повелитель, да, повелитель». «Карл, после переноса займешься слаживанием отряда, а сейчас собираемся покучнее, займем круговую оборону. Никто не знает, что нас ждет на арене». За пару минут до переноса весь отряд замер в неподвижности. По периметру бойцы, укрытые щитами, за их спинами стрелки. Лучников много, почти треть отряда. Пара десятков бойцов с огнестрелом, дюжина арбалетчиков, остальные воины ближнего боя. Перед моими глазами появляются цифры, отчитывающие последние секунды. 5, 4, 3, 2, 1. Добро пожаловать на арену богов, истинные игроки. Победить сильнейший. И тут же едва надпись исчезает, все затягивает густая непроглядная пелена. Секунда, вторая, третья, резкий порыв ветра, и туман начинает расползаться клочьями. Своим улучшенным зрением я засекаю движение в паре десятков метров от первой шеренги бойцов и, вскинув ружье к плечу, отдаю приказ. «К бою!»